Да нет же. Я мучительно стараюсь тебе помочь. Я напрягаюсь изо всех сил, соображая, где я могла бы достать эту чертову цикуту и приготовить из нее яд. К несчастью, я не уверена в том, что сумею отличить цикуту от кервеля. Может быть, у Анри сделалось несварение от кервеля, и он от этого умер? Ну, сейчас-то ты точно пьяная, — сказал Ришар и с силой захлопнул папку. Сейчас да, вполне возможно, но это не отменяет того досадного обстоятельства, что ты ни черта не знаешь о цикуте, верно? Нет. Лаура встала и взяла в руки папку. Она перелистала бумаги каким-то неуверенным движением, придерживая рукой волосы, падавшие ей на лицо. Затем со вздохом раскрыла ладони, и документы из папки разлетелись по полу. «Какая чушь! Ришар!» — сказала она. «Все эти аккуратные строчки, одна под другой, это просто кошмар! Так ты, выходит, ничего не понимаешь? Ты ничего не заметил?» И тут у нее полились слезы. «Как это по-женски?» — промелькнуло у нее в голове. Она сжала нос у основания, чтобы слезы перестали течь. «Так ты ничего не понимаешь? Все эти ужасы, эти рейсы на самолете туда-обратно за одну ночь, это цикута, это гнусное убийство из-за денег, ты во всем этом не разобрался?» Слезы не давали ей говорить нормально, пришлось кричать. «Что ты на меня навесил, негодяй? Ты навесил на меня кровавый груз и хочешь, чтобы я доставила его прямо в зал суда? Неужели ты не понимаешь, что я не трогала Анри? Что я никогда никого не трогаю? Да, я скрывала от всех Габриэлу. Да, у меня чемодан с сюрпризами, да, все так. Можешь повторять это хоть 100 раз, но насчет цикуты это не ко мне. Ты просто дерьмо, Ришар. Да, в субботу вечером я запрограммировала лампы, да, ночью меня не было дома, но я была не в Риме, Ришар, не в Риме. Мне надо было предупредить подельников, ведь Анри уже почти раскрыл наш секрет. Ночью я навестила каждого из них и велела им быть осторожнее, и вернулась домой только утром. А потом мне позвонили и сказали, что Анри убит. Ты отдаешь себе отчет в том, что цикута не растет на огороде, и я не могла бы найти ее на грядке с редиской? Плевать мне на цикуту, плевать!» Лаура упала в кресло, уронила голову на колени и прикрыла ее согнутыми руками. Ришар Валанс подбирал бумаги, рассыпанные по полу. «Ты мне веришь?» — спросила она. «Нет». Лаура выпрямилась, вытерла глаза. «Давай, Ришар, аккуратно собирай свое дело в Алюбера. Разложи все по порядку и отнеси папку легавым, а потом уезжай. Да, уезжай, черт возьми, уезжай!» Она встала, у нее так сдавила грудь, что казалось, она не сможет идти. Она огляделась, ища дверь. «Завтра утром ты отнесешь отчет тому поганенькому полицейскому?» «Да», — ответил Валанс. «Когда 20 лет назад ты удрал от меня, я кричала и рыдала. Долгие годы ты, как живой, вставал у меня перед глазами. Я напрягалась, чтобы не дать воспоминанию изгладиться. Позавчера вечером, когда мы встретились, я была взволнована. А теперь мне хочется, чтобы ты отдал свой мерзкий отчет. Мне хочется, чтобы ты уехал. И еще мне хочется, чтобы жизнь замучила тебя до смерти». Валанс провожал ее глазами, пока она шла по коридору к лестнице, видел, как она споткнулась на первой ступеньке. Он улыбнулся и, закрыв дверь, на всякий случай запер ее на 2 оборота. Ему и раньше нравилось, когда Лаура бывала пьяна. От этого ее движения становились еще более небрежными и неточными. Даже когда она была трезвой, как стеклышко, возникало впечатление, будто она выпила. Ему бы следовало проводить ее, но она все равно бы отказалась, а он вовремя не подумал об этом.